Глава 16. Не стану тянуть быка за хвост, Александр. Да и время нашего общения ограничено. Я сожалею о преждевременной кончине одного из самых верных и последовательных моих адептов, коим являлся Каримский Квинта. Но это опять же, все это лирика. Что же касательно конкретики, между мной и Аль-Мансором был заключен некий договор, о сути которого по ряду причин пока распространяться не стану. Богиня указала рукой на алтарный камень и поднесла указательный палец к своему рту. Тем самым дала понять, чтобы я, в свою очередь, не пытался обсуждать щекотливую для нее тему. Некоторые ответы на появившиеся у тебя вопросы ты найдешь среди бумаг покойного некроманта. И еще один момент, мой мальчик. Приняв перстень из рук Каримского Квинта, ты не только получил власть над не самым последним родом в Российской империи, но взвалил на свои плечи все договорные обязательства бывшего владыки. Видишь ли, Саша, покойный поклялся выполнять для меня кое-какую работенку, в которой именно тебе отводилась ключевая роль. Ну да, именно ключевая. Но об этом ты опять-таки узнаешь из его бумаг. А что не знаешь, я тебе разъясню, когда ты будешь готов. Я не требую срочного исполнения теперь уже наших с тобой договоренностей, поскольку для этого ты должен стать адептом пространственной магии, как минимум 4-го ранга. Казалось бы, проблема, поскольку для получения столь высокого уровня мастерства некоторые одаренные тратят многие годы, даже десятилетия. Но ты не пугайся. 4-я ступень для мага-универсала вполне достижима за вполне разумный срок. 1-2 максимум. Вот именно так охарактеризовал твой чародейский дар перед своей гибелью Каримский Квинта. На самом деле, это не совсем верно. Доступный тебе круг аспектов на данный момент практически полон, но не замкнут. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. И просканировав меня бездонными колодцами своих темных, как безлунная ночь, глаз, приподняла уголки своих красивых губ в легкой усмешке, после чего выдала нечто маловразумительное для моего понимания. Да. Недоработка некроманта. Решил до поры до времени ограничить объем доступной тебе информации. Рассчитывал компенсировать недостачу позже. Впрочем, кто ж знал, что ваш поход на осколок окончится для него столь печально. Короче, юноша, с теорией у тебя пока полный швах. Значит, придется тебе поверить мне на слово. Итак, довожу до твоего сведения, что в твоем даре не хватает одного крайне важного связующего элемента. Я, конечно, понимаю нежелание покойного Квинта плодить реальных конкурентов. Именно поэтому он и выбрал для тебя Скоробея Гельмгольца. Тут уж я не удержался и перебил богиню. При этом постарался максимально вежливым обращением сгладить свою бестактность в отношении сверхмогущественного существа. «Простите, Великая, насчет моего покровителя я что-то не очень понял». На мое счастье, богиня не обиделась, лишь одарила меня загадочной улыбкой, как это делают мамаши, когда их несмышленные карапузы задают им вполне закономерный вопрос, откуда берутся дети. «Ну, так бывает, мой мальчик. Ревность свойственна разумным существам. И одаренные в этом плане не исключение. У нас, божественных сущностей, точно такая же херня творится». Для меня было странно услышать столь явную самокритику в столь откровенной форме. «Вот если бы ты убил Пифона...» Марена мечтательно возвела очи горе, затем тряхнула своими роскошными черными локонами, будто отгоняла от себя морок. Короче, налицо имеем умышленный саботаж, который должен существенно затормозить скорость твоего развития как мага. Жаль, конечно, но теперь спросить за эту оплошность уже не с кого. Но поскольку в моих интересах твое скорейшее становление как продвинутого чародея, я делаю тебе величайший подарок. После этих слов Марена сделала театральную паузу. Натурально показушница и выпендрежница. Короче, женщина со всеми бабскими ужимками. У меня не хватило терпежу ждать, когда богиня полностью реализует свой театральный талант. Пришлось немного ее поторопить. «И что же это за подарок такой, госпожа?» «Экие нетерпеливые вы смертные!» Сделанный досадой в голосе отчитала все человечество в моем лице богиня смерти. «Все-то вам, тяп-ляп, лишь бы побыстрее!» «Ну, точно, баба! Только что сказала, что наш разговор ограничен по времени. Сама же ненужные антимонии разводит». «Короче, в самое ближайшее время идешь в храм всех богов. Подходишь к алтарному камню Белиала. Он же Эреб, Анубис, Аид, Чернобог и прочее. И обращаешься к нему с просьбой о помощи». Тут я снова не удержался. «Но, уважаемая Марена, насколько мне известно, без подарка к богам обращаться не принято». «Опять ты меня перебиваешь, негодный мальчишка!» Сверкнула глазами богиня смерти. «Впрочем, на этот раз ты прав. В качестве дара используешь амулет с шеи покойного Аль-Мансора». После этих слов ее божественный образ начал терять материальность, и вскоре я вновь остался в молельной комнате наедине с алтарным камнем. Общение с одной из представительниц местного божественного пантеона заставило меня крепко призадуматься. А не совершил ли я фатальную ошибку, приняв родовой перстень из рук Каринского Квинта? Я не боюсь внутриклановых разборок и претензий соседей. Со всем этим как-нибудь доразберусь, как уже сделал это однажды с бандой вольных охотников и парочкой говнюков. Но тут неожиданно всплывают какие-то договоренности моего предшественника с одной из не самых мелких божественных сущностей. Быть игрушкой в чужих руках меня ну никак не вдохновляет. Мда, жопа вот с такенной огромной ручкой. Сам не заметил, как произнес это вслух, на что тут же отреагировала Клариса. Нейросеть постаралась успокоить меня своим бархатным голосочком. «Не стоит так расстраиваться, Александр. В том, что ситуация неординарная, я с тобой полностью согласна. Но ты сам-то теперь не просто человек, ты маг. К тому же у тебя есть я. А вместе мы сила. Нет, мы силища непреодолимая. И тот, кто станет поперек нашего пути... Короче, я ему не позавидую». Я, разумеется, понимаю, что нейросеть озвучила мои собственные мысли, пока неосознанные. Однако уверенности мне это практически не придало. Навалившийся груз ответственности после разговора с Мареной никак не пожелал спадать с моих плеч. «Ну, Фатахович, оказал ты мне медвежью услугу, а сам слинял. Впрочем, не мне его винить. Знал мужик, чем для него закончится встреча со смертоносной тварью, и переложив на меня всю дальнейшую ответственность, тем самым, скорее всего, обеспечил себе теплое местечко в своем очередном перерождении. Сейчас поди заботами своей покровительницы, огукает, пускает слюни, гадит в пеленки и лыбу делает, лежа в золотой люльке в окружении толпы заботливых мамок и нянек. В принципе, я уже понял, что одной богине обязан по самые «не балуйся». Теперь неплохо бы разобраться, что именно от меня требуется, чтобы закрыть долг покойного некроманта перед Мареной. С детства не люблю быть чьим-то должником. Скину груз ответственности с плеч и буду жить-поживать, да добра наживать, как подобает настоящему барину. А уж если случится помереть, так еще в первой жизни сам и выбрал судьбу боевого офицера. Так что фатализм – наше все. Хотел было отправиться в кабинет хозяина поместья, чтобы тут же во всем разобраться. Однако неожиданно накатившая усталость заставила меня переместиться в спальню. Все-таки общение с высшими бессмертными сущностями не обходится для нас смертных без последствий. Не раздеваясь, только лишь обувь смог стянуть с ног, упал на кровать, и стоило моей голове лишь коснуться подушки, буквально провалился в беспросветную мрачную пропасть. Из состояния сна выплыл столь же резко, как и погрузился в него. Спал без сновидений. Вполне возможно, мне все-таки что-то снилось, просто позабыл, что именно. Так со мной частенько бывает. Проснешься, и первые мгновения помнишь, что именно видел в своих ночных грезах. Но буквально тут же реальность полностью развеивает эти иллюзорные видения. Самое интересное, что нейросеть никак не участвует в процессе формирования снов или хотя бы запоминания их содержания, отбояриваясь тем, что вмешиваться в столь деликатные материи ей строго-настрого запрещено на уровне базовых протоколов, ограничивающих влияние нейроимпланта на психику оператора. Окончательно придя в чувство, обнаружил себя в кровати полностью раздетым, накрыт легким одеялом. Интересно, засыпал в одежде, да так крепко, что не почувствовал, как чьи-то заботливые руки сняли с меня все вплоть до исподнего, чтобы барину слаще спалось. Все-таки неплохо быть аристократом. После завтрака в столовой, где меня подчевала лично добрейшая Любовь Прокопьевна Синицына, я решил первым делом исполнить просьбу Марены и посетить храм всех богов. Ага, просьбу. Скорее, повеление, поскольку общение высших сущностей с простыми смертными носит командно-приказной характер. А я тут перед ней и вовсе должник без права отказаться от выполнения чужих договорных обязательств. Да, ситуёвина. Вообще-то, как существо, наделенное сознанием, вместе с ним законным правом выбора, могу пойти в отказ, мол, мне плевать, о чем с кем-то там договаривался Каримский Квинта. Однако полностью отдаю себе отчет, что моя жизнь после этого превратится в цепочку сплошных неудач и в конечном итоге закончится весьма и весьма печально для меня. Более того, загнать мою бессмертную душу в Баобаб или Секвою, чтобы я там промаялся парочку тысячелетий, для богини смерти дело плевое. Хотя в древесину, скорее всего, меня помещать она вряд ли станет. Наградить немощным, к тому же больным телом на протяжении сотен и тысяч последующих моих перерождений Марена вполне способна. Поэтому у меня никакого желания получить посмертный божественный дебаф. А это означает, просьбу богини нужно начать исполнять без раздумий и вопрос закрыть полностью в максимально короткие сроки. Как любил говаривать наш ротный старшина, Цибуля Тарас Григорьевич, сделал дело, сползай с тела. То есть отработал внеочередной наряд, можешь быть свободным до следующего косяка. До храма всех святых прогуляться пешочком, благо недалеко. По дороге мне изредка попадались местные жители. Приятно, когда тебя узнают, а вот к низким поклонам и неприкрытому словословию в свой адрес я пока не привык. А ведь придется. Я тут граф, и всякий проживающий на моей земле индивид обязан при встрече проявлять знаки уважения. Какой я нахрен буду барин, если меня начнут игнорировать мои же подданные? У храмового служки выяснил, где конкретно находится алтарь Чернобога. Подошел к неряшливо вытесанной из габра диабаза черной глыбе. Насчет названия породы камня я не с потолка снял, дотошная Клэр подсуетилась. Извлек из кармана амулет, подобранный на месте гибели некроманта, и положил на алтарь. К моему несказанному удивлению, и без того черный артефакт, оказавшись на алтаре, налился еще более густой чернотой, но не исчез во вспышке света, как это случилось в прошлый раз с моей медалью, а остался лежать на прежнем месте. Дальнейшая процедура моего общения с божественной сущностью практически повторила то, что случилось со мной здесь не так давно, но все-таки с некоторыми нюансами. Мое сознание вышибло из телесной оболочки и перенесло в какое-то странное место. Над головой абсолютно черные небеса, по которым плывут редкие, чуть более светлые облака. А может и не облака вовсе. Вокруг полумрак, подсвеченный далекими вспышками багрового света и текущим в двух десятках шагов от меня нешироким лавовым потоком. Интересно, это и есть загробный мир, где отбывают наказания особо согрешившие души? Примерское, скажу вам, местечко. Лично мне не хотелось бы провести здесь хотя бы час. Неожиданно за моей спиной раздался оглушительно басовитый хохот. «Ну ты дал, полубояринов! Какой к херам собачьим загробный мир!» Обернулся, увидел могучего рогатого мужика с не до конца сложенными крыльями за спиной, ростом 1.3 метра. Впечатляет! А еще исходящая от него божественная эманация давит, как во время прохождения полосы препятствий в условиях повышенного тяготения. Ладно, пусть давит, мы в Академии и не такое проходили. «Никого я тут и не держу, ибо не волен властвовать над душами смертных, хотя бы самых отъявленных грешников. Откинуть особо достойным говнеца в последующей жизни – это в моей власти. Но никаких чертей и чанов с кипящей смолой. Все это вы люди сами себе понапридумывали. А то, что ты видишь в данный момент, всего лишь антураж. Не обращай внимания. Оно, как бы, в пику раю светлых, который вовсе не прибежище для праведников. Точно такая же профанация, как мой ад, и не более того. Трудно, скажу тебе, менять разработанные тысячелетия назад алгоритмы общения с вашим братом, смертными. Да оно того и не стоит, пожалуй». «Вы и есть Белиал?» «Ага, задал вопросец. Все равно, что спросить у обитателя Туманного Альбиона, говорит ли он по-английски. Разумеется, передо мной Чернобог, ну или Белиал, поскольку общение с кем-то из других божеств посредством данного алтаря абсолютно исключено. Мой ляп был расценен здешним хозяином как повод еще разок хорошенько повеселиться, и тот разразился громким смехом. Весельчак, однако. А в народе отчего-то принято считать, что чертоги темных богов и юмор – понятия несовместимые. «Короче, Саня...» После того, как бог отсмеялся, его, мягко говоря, страшненькая морда лица приобрела вполне серьезное выражение. «Обещал я, Мария, сделать для тебя кое-что». После этих слов гигант приосанился и без каких-либо экивоков задал вопрос. «Александр Каринский, полубояринов, готов ли ты принять аспект тьмы?» «Готов ли я? А хрен его знает. Я, может быть, и рад бы отказаться, да выбор у меня невелик». «Готов, ваша божественная велика», — промямлил я. «Что-то ты какой-то нерешительный. Похоже, Марина тебе ничего толком не объяснила». Вновь разошелся в задорном смехе Чернобог. Отсмеявшись, продолжил. «Ладно, в твои сны дела лезть не собираюсь. Лишь кое-что поясню. Развитие дара всякого магически одаренного существа находится в прямой зависимости от количества доступных ему магических аспектов. Доступ к магии тьмы сделает тебя истинным универсалом. Ну все, на этом ликбез заканчиваем. Зажмурься и приготовься получить удовольствие по полной программе. Ну точно, сдвинутый по фазе, еще богом себя называет. Хотя, если объективно, ничего в этом удивительного. Мне самому было бы здесь скучно и тоскливо до такой степени, что покажи палец, ржал бы как мальчишка, впервые оказавшийся в цирке. Разумеется, я тут же выполнил требования Белиала, и в следующий момент получил такого знатного леща по лбу, аж искры из глаз посыпались. Сознание не лишился, и на том спасибо. Открыл глаза. Окружающая обстановка вновь поменялась кардинально. Я в помещении храма всех богов, стою у алтаря Чернобога. На алтарном камне лежит знакомый мне амулет. Неожиданно в голове раздался знакомый голос. «Забери его! Мне оно все равно без надобности, а тебе пригодится. Со временем сможешь при необходимости черпать из него энергию практически в неограниченных количествах. Заслужил, Сашка, повеселил старика. Так что, владей, и не поминай лиха. Ага, нашел фигляра. Хотя было дело. Затупил перед Богом пару раз. Наверное, со стороны это выглядело забавно. Но гонорар за выступление вполне достойный. Взял в руки амулет и, ничтоже сумнявшись, надел на шею. Ожидаемого слияния с океаном энергии не случилось. Похоже, не готов я еще к этому. Ну да ладно. Коль пообещал Белиал, что со временем содержимое артефакта станет мне доступным, значит, так оно и будет. Выйдя из храма, присел на каменную лавку под растущим неподалеку вековым дубом и прислушался к своим внутренним ощущениям. На первый взгляд, вроде бы ничего внутри меня не поменялось. Но лишь стоило обратиться к чародейскому дару, я увидел то, что раньше было недоступно моему восприятию. Вместе с этим, неведомо откуда, накатило понимание увиденного. Перед моим внутренним взором появился круг, наподобие циферблата часов. Цифра 12 на нем соответствовала магии света. Единичка представляла аспект магии жизни. Далее по порядку шли огонь, воздух, вода и земля. На 6 условных часах значилась тьма. Затем по очереди следовали аспекты. Некромантия, ментал или магия разума, трансформирование, магия пространства-времени, наконец, магия призыва. Все это весьма условно, поскольку каждый аспект являлся, по сути, основанием раскидистого куста с множеством ответвлений и тупиковых веток. К тому же все они соединялись друг с другом сложными синергическими связями в виде многочисленных пунктирных линий, суть которых для меня была непонятна. Одно лишь я осознал, что для полного познания всех сокрытых возможностей всего лишь одной грани таланта одаренному потребуются многие-многие годы. Тут все зависит от внутреннего потенциала мага, его стремления к познанию и множества иных индивидуальных качеств. В условно-центральной части циферблата на магических часах имелись своего рода стрелки, иными словами, инструментарий, позволяющий одаренным манипулировать различными аспектами. Это артефакторика, алхимия, шаманизм и клирикализм. Помимо адептов, приверженных к одному аспекту, например, к магии жизни, как это принято у целителей, большинство чародеев вынуждены практиковать комплексный подход. А вот эта информация уже из ранее прочитанных книг, смысл которых только что начал доходить до моего сознания. К примеру, продвинутый шаман просто обязан быть адептом магии тьмы, некромантии, менталистики и призыва. Артефактор же, при создании амулетов, должен разбираться в том, как работает хотя бы один из смежных аспектов, а лучше несколько таковых. В противном случае, достойное изделие у него никогда не получится. То же самое касается алхимика. Чтобы создать, к примеру, качественное зелье лечения, он должен разбираться не только в свойствах трав, минералов и органах животных, но также свободно ориентироваться в вопросах чародейского целительства. Но самыми главными для всякого чародея условиями, определяющими его ранг, являются все-таки объем его внутреннего хранилища маны и состояние системы энергетических каналов. Будь ты теоретиком аж 7 пядей во лбу, но без должного количества маны, ты так и останешься слабосильным диванным экспертом, щедро раздающим советы другим, но реально способным творить чудеса лишь в своих грезах. Итак, моя задача – достигнуть как минимум 4-го ранга пространственной магии и по возможности овладеть кое-какими другими смежными аспектами. Огонь мне ну очень нравится, и электричеством также неплохо бы владеть. Для этого потребуется развивать воздух. Вода также не помешает. От ментала также не откажусь, а еще... таблеток от жадности и побольше, побольше. Короче, умерим пыл и будем употреблять мамонта постепенно, как бы завидующие зенки не старались слопать целиком и за раз всю тушу. А ведь помимо освоения магии, мне еще с доставшимся наследством разбираться. Из подслушанных разговоров обитателей поместья я сделал вывод, что бывший его хозяин не уделял должного внимания производствам, посчитав себя выше разного рода мирских мелочей. И в этом он был категорически неправ. Без хозяйского пригляда невозможно нормальное функционирование никакого предприятия. Так что параллельно с изучением магии мне придется подробно изучить, что там мне подвалило от щедрот Альмансора Фатаховича, и посмотреть, как оно работает. Может быть, что-нибудь удастся привнести из родной моей реальности. Деньги для меня не цель, но без них никуда. С этими мыслями я и побрел домой. На полпути встретил запыхавшегося Васильева, от которого получил словесное порицание, мол, моему сиятельству невместно посещать общественные места без надежной охраны в лице моего водителя. Ага, какие люди и без охраны. Смех да и только, как будто сам за себя не смогу постоять. Черт побери, а ведь он прав. Все никак не привыкну, что в этой реальности рулит магия. А в этом я очень и очень слабо разбираюсь. Чародей 14 ранга. Так что расти и расти мне в этом плане. Ладно, всему свое время. А пока, пожалуй, стоит обзавестись огнестрелом помощнее или артефактом каким, чтобы было чем удивить любого супостата, посмевшего посягнуть на мою жизнь. «Петь, ту сумочку с амброй ты куда дел?» За навалившимися делами совсем вылетело из башки. А ведь у меня на это вещество имеются определенные планы. «Дык, как было велено, спрятал в салоника. Там до сих пор и лежит. Вы не сомневайтесь, Александр Николаевич. Кроме меня и вас, туда никто и носа не сунет. Так что ваше добро в целости и сохранности ничуть не хуже, чем в каком-либо гельветском банке. Хорошо, принесешь в мой кабинет. Только не свети содержимым». Ни к чему кому-то еще знать, что там находится. «Будет сделано, ваша милость!» Миновав КПП, я направился в главное здание своего поместья. Петя на стоянку автомобилей, выполнять мой наказ. Поскольку сделал он это очень быстро, к двери кабинета мы подошли практически одновременно. Ключом для входа в это помещение, а также во все прочие подведомственные мне комнаты и здания, является перстень, подтверждающий мой графский статус. Хорошо, что со связками ключей возиться не нужно. Войдя в кабинет, Петр положил сумку с моей добычей на рабочий стол, после чего замер, глядя на меня, в ожидании дальнейших распоряжений. «Можешь пока быть свободным, Петр. Сегодня я не планирую покидать резиденцию. Так что ни в водителе, ни в телохранителе не нуждаюсь». «Как вам будет угодно», — поклонился Васильев и с загадочной улыбкой на крестьянской физиономии покинул помещение. Определенно, он уже распланировал неожиданный выходной. «Радуйтесь, окрестные девоньки, скоро вас начнет окучивать бравый морпех». Отринув всякие глупые мысли, я извлек из сумки предмет округлой формы, зеленовато-бурого цвета и размером примерно с голову 8-летнего ребенка. Комнату тут же наполнил легкий цветочный аромат, очень даже приятный. Если бы не золотистые звездочки, периодически вспыхивающие внутри полупрозрачной массы, предмет можно было бы принять за обычный янтарь. А еще от амбры ощутимо фанило магией. Присмотрелся магическим зрением и с удивлением осознал, что объект не только излучает магическую энергию, но одновременно поглощает окружающее его тепло. То есть, по сути, является своего рода трансформатором тепловой энергии в ману. Впрочем, потоки энергии были столь незначительными, что о практическом использовании амбры в качестве преобразователя тепла в ману не могло идти и речи. Напевая себе под нос на мотив старинной песни «Золотые горы», бессмертные строки Пушкина: «О, сколько нам, открытых чудных, готовят просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных и гений парадоксов друг». Я извлек из набедренного кармана тесак отменной заточки и рубанул по контуру, подсвеченному Клэр. В результате получил парочку практически одинаковых по массе кусков. Затем от одного из них отмахнул ровно 60 граммов магической субстанции и положил в карман. Передам алхимикам, может быть, у них получится сварганить для меня нужное зелье. О том, что в подчинении Нифонтова имеется парочка чародеев нужной направленности, мне было известно. Варят алхимию для каких-то практических надобностей артефакторов. Если у них не получится, хотя бы подскажут, к кому обратиться. Большую часть амбры убрал в сейф. Затем направился в артефакторную мастерскую. По дороге в голову мне пришла забавная мысль. «Это хорошо, что Петр не болтлив. Узнай кто-нибудь из чародейской братьи, что именно хранится под пассажирским сиденьем моей каравеллы, сперли бы вместе с автомобилем. Оно ведь только цена имеющегося в моем распоряжении сырья составляет, по самой скромной оценке, 8,5 миллионов. Что же касательно стоимости готового зелья, там уж цифры на порядок выше. Даже за эти деньги эликсир на основе магической амбры, способствующий развитию средоточия и манопроводящих каналов, чародейское братье готово отрывать едва ли не с руками. И еще один момент. Редкий алхимик, способный изготовить зелье повышения магической силы, откажется от столь заманчивого предложения, поскольку манипулирование столь мощными ингредиентами усиливает его профессиональное мастерство, даже без приема внутрь препарата. При моем появлении Кирилл Валерьянович с достоинством поклонился и, выслушав мою просьбу, указал рукой на одну из дверей, на которую я до этого не обратил внимания. «Ваше сиятельство, вам вон туда, в хозяйство Перидерия Андрея Львовича. Он у нас главный по алхимии». Означенный товарищ показался мне поначалу эдаким полноватым ботаном-увольнем, невысокого роста с неряшливой бородой, неухоженной темно-каштановой гривой и здоровенным шнобелем какого-нибудь Нафанаила Абрамовича Натанзона. Сонно-пофигистическое выражение на физиономии чародея лишь подчеркивало это мое впечатление. Мол, «Шо вы, гои, смыслите в настоящей алхимии?» Однако лишь стоило мне засветить кусочек амбры перед выдающимся носом чародея, Андрей Львович буквально преобразился. Мне показалось, даже в росте прибавил. И вообще, постройнел, и причесон с бороденкой как бы сами собой перестали представлять эдакий взрыв на макаронной фабрике. Магия, однако. Схватив трясущимися от волнения руками магическую субстанцию, алхимик принялся вертеть ее перед глазами. Нюхать, даже на зуб попробовал. Наконец положил на стол и, уставившись на меня своими близко посаженными хитрющими зенками, объявил вердикт. «Пара флаконов зелья повышения магической потенции, ваше сиятельство, из этого точно получится». «А хватит ли вашей квалификации, уважаемый господин Перидерий?» На что тот, гордо подбоченившись, молвил. «Между прочим, я алхимик третьего ранга, и работать с ингредиентами Б-класса моя квалификация вполне позволяет». «Так значит, амбра — не самый ценный ингредиент, добываемый в иномирье. И вообще, в прочитанных учебниках тема классификации алхимического сырья мне до сих пор не попадалась. В подчерпнутой из кристалла информации лишь описание наиболее ценных ингредиентов, кои можно взять с той или иной твари, а также область применения наиболее значимых из них». Следующим моим вопросом к алхимику стал: «А что же в таком случае относится к классу А?» «Так и много чего, ваша милость!» Со слегка пренебрежительной ухмылкой знатока, объясняющего суть строения Вселенной какому-нибудь туповатому пейзану, ответил Перидерий. «Например, соль Эрджи, конкременты из желчного пузыря дракона Пакхи, глазная жидкость червя Гивьера. Эти и подобные им ингредиенты чрезвычайно редки. Эликсиры из них можно приготовить с самого широчайшего спектра. Поэтому они нечасто появляются на рынке. Магическая амбра также довольно редкое вещество, но все-таки до А-класса не дотягивает. Если ваше сиятельство изволят...» Похоже, этот фанат от алхимии собрался загрузить меня информацией по полной программе. В другое время я бы с удовольствием его послушал, но только не сейчас, поскольку дел вагон и маленькая тележка. Пришлось прервать слово охотливого чародея. «Итак, уважаемый Андрей Львович, вы беретесь изготовить 2 флакона эликсира, повышающего магический потенциал одаренного, и в какую сумму мне это обойдется?» Неожиданно лицо алхимика приобрело растерянно-радостное выражение человека, получившего должность завсклада и узнавшего, что за это ему полагается еще и зарплата. Однако наглеть не стал. «Даже и не знаю, Александр Николаевич. Сотни рубликов от щедрот вашей милости за пузырек, как вы считаете, не будет слишком наглым требованием с моей стороны? Нет, передо мной точно не потомок Моисея. Будь Андрей Львович таковым, тут же постарался бы ободрать меня как липку, а вместе с лыком еще и древесину прикарманить. Скромным человеком оказался. Договорились, уважаемый Андрей Львович. После этих слов я покинул артефакторную мастерскую, оставив господина Передерия наедине с ингредиентом класса Б. Даже о сроках не стал спрашивать. Доложит, когда будет готово. Теперь более приземленными делами пора бы заняться, чтобы быть в курсе, какими промышленно-финансовыми ресурсами обладаю. Изученная еще в стенах Академии учебная база «Экономика» аж до 4-го ранга, в этом мне в помощь.